Скользкие роды. Теперь я могу перемещаться по особняку без сопровождения слуг. Того же нельзя сказать о внутренних покоях, где я чувствую себя потерянной и не на своем месте. Положение каждой женщины определяется тем, насколько ее муж близок по крови к деду. Жены, занимающие более высокое положение, относятся к женам троюродных братьев деда как к тухлым черепашьим яйцам. Наложницы показывают зубки еще чаще. Только у деда их три. Я не знаю, какие имена им дали в семьях, но здесь их зовут Белая Яшма, Зеленая Яшма и Красная Яшма. Белая Яшма выше остальных, потому что это самый редкий красивый вид камня. Но все трое занимают более высокое положение, чем госпожа Джао, над которой, похоже, им всем нравится издеваться. Она новенькая в семье и уязвима, несмотря на то, что является родной матерью Ифена. Белая Яшма спрашивает. «Теперь, когда достопочтимая госпожа умерла, ты станешь женой?» Госпожа Джао краснеет. Она ничего такого не хочет. Зеленая Яшма еще более прямолинейна. «Если бы твой господин действительно заботился о тебе», — замечает она, — «он бы уже повысил тебя до жены. Мы все принадлежим тому, кто нас купил. Мы живем там, где нам велено жить, и делаем то, что приказано делать». Я пытаюсь отвлечься от разговора, нараспев, повторяя про себя формулу, которую нужно выучить. «Отвар четырех благородных мужей, корни женьшени, корневища, аттрактилодиса, корни солодки и грибопории. Мы называем корень солодки императором трав, потому что он хорошо сочетается с другими ингредиентами и борется с ядами в любой форме, будь то металл, камень или трава». Красная Яшма отвлекает меня. «Ты возомнила, что ты лучше нас, но это не так. Ты же родилась в бедной семье. Ведь твой отец продал тебя зубной госпоже, чтобы ты стала поджарой лошадью, пока была совсем еще крошкой». Госпожа Джао напрягается. «Я помню своих родителей». Красная Яшма фыркает. «Будешь притворяться, что не росла в конюшне, наполненной другими лошадками? Зубная госпожа выкормила и приютила тебя. Она научила тебя писать стихи, петь и играть на инструментах. Она бинтовала тебе ноги. Тебе сказали, что если ты будешь хорошо учиться, то тебя продадут наложнице или куртизанке». Белая Яшма, понимающе кивает. «Да, как и все мы, ты из Янчжоу, города, где, как считается, живут самые красивые женщины в мире. Но у нас есть и еще кое-что общее с лошадьми. Будь то скакун или женщина, мы являемся собственностью мужчины». Вскоре горечь выплескивается из уст других наложниц. «Я родила троих детей, но ни один не станет называть меня мамой. Так позволено называть только жену. Жена моего мужа может убить меня. И ее не накажет никто в этом доме, не говоря уже о суде». «Смотри, госпожа Джао», — хмыкает Белая Яшма, «господин приведет в дом какую-нибудь новую девицу, помоложе да покраше. Это случается со всеми нами». После этих слов госпожа Джао резко уходит, бормоча извинения. Я сочувствую ей. Новый дом, нет друзей, отец в Пекине. Но как только она исчезает за дверями, наложницы принимаются сплетничать с новой силой. Она тощая. Мне не нравится, как она красит губы. Ее платье по-своему прекрасно, но они слишком сильно выдают ее происхождение. Я пытаюсь сосредоточиться. Что там? Отвар из четырех ингредиентов, корень диагеля, любисток, корневище белого пиона и... Нет, это безнадежно. Три яшмы с радостью объединились, чтобы мучить госпожу Джао. Но друг другу они даже более жестоки. Похоже, в последнее время дедушка проводит вечера с красной яшмой, отчего две другие наложницы чувствуют себя неуверенно и злятся. «Я сама ему готовлю», — хвастается белая яшма. «Ему нравится, как я играю на пипе», — не сдается зеленая. Затем они переходят к спорам о том, кто из них нарядился красивее, когда дедушка взял всех троих на гонки лодок драконов в начале года, и кого он возьмет в следующем году. Каждая уверена, что окажется его единственной спутницей. И все это происходит на глазах бабушки. Она не обращает на женщин внимания, пока ссора не заходит слишком далеко. «Мой муж посещает ваши покои не ради еды или музыки. И мне решать, кто в следующем году поедет на праздник». Бабушка смотрит на меня и негромко объясняет. «Я сама не езжу и младшим женам не разрешаю. Я врач. Я и так делаю то, что считается неприемлемым. Но оставаясь дома с другими женами и их дочерями, я показываю всему миру, что мы почитаем конфуцианскую этику, тем самым сохраняя безупречную репутацию». Я разочарована, что не смогу поехать, Но что толку грустить о том, чего никогда не видел? То же самое нельзя сказать о госпоже Джао, которая уверена сильно огорчится, узнав, что не попадет на гонки, если только отец не вернется и не отвезет ее. Как бы то ни было, жизнь во внутренних покоях кипит. Завтра начнутся новые разборки и продолжится борьба за место под солнцем. С мамой я учила стихи и отрывки из классики. Теперь я занимаюсь с госпожой Джао. Когда мы заканчиваем, я тренирую запоминать симптомы, способы лечения, подробности отдельных случаев, которые знаменитые врачи прошлого, по словам бабушки, записывали на протяжении тысячелетий. Я познакомилась с 5 первоэлементами — вода, огонь, дерево, металл и земля, которые помогают объяснить явления, происходящие в организме. Прислушавшись к наставлениям бабушки, я отбрасываю идею о функциях различных органов и сосредотачиваюсь на 5 важных — селезенке, сердце, почках, легких и печени. Селезенка накапливает энергию, поступающую с пищей. Сердце ведает потоками этой крови. Печень хранит кровь, легкие регулируют ци через дыхание. Для женщин наиболее важны почки, так как по своей природе мы связаны с водой и тьмой. Объясняет мне бабушка, когда я заглядываю в аптеку поздним вечером. Кроме того, нами управляют 7 эмоций. Восторг, гнев, грусть, печаль, беспокойство, страх и испуг. Из 5 усталостей 3 свойственны именно женщинам. Усталость от горя, вызванного потерей ребенка или мужа. Усталость от беспокойства о средствах на существование, о непутевом муже или больном ребенке. А также усталость от попыток поднять семью на более высокую ступеньку. Если женщины подвержены 5 усталостям, то мужчины 4 порокам. Пьянству, похоти, стремлению к богатству и гневу. А теперь, дитя, расскажи мне о 5 смертях. Это смерть при родах от испуга, удушья, ночного кошмара и утопления. Молодец. А как мы диагностируем болезнь? Мы используем 4 проверки. Я загибаю пальцы. Осматриваем, спрашиваем и слушаем, нюхаем, измеряем пульс. Бабушка одобрительно кивает. В каждый момент времени нужно искать дисгармонию. Глазами я вижу увядание или изменение цвета кожи. Блестит ли она, влажна ли она, как и должно быть, или же набухшая без блеска, покрасневшая, бледная или желтушная. Ушами я улавливаю стоны, вздохи и звуки отчаяния, а также силу, слабость, высокие и низкие тона. Носом я чувствую запах болезни, что-то не в порядке или воняет, как подтухшее мясо. Я задаю вопросы пациентка в надежде на искренние ответы. Из 4 проверок искусство измерения пульса будет основным диагностическим инструментом, которым ты будешь пользоваться в будущем. Она берет меня за руку и говорит, «Перед тем, как мы посетим госпожу Хуан, мы рассмотрим, как читать первичный пульс. Помести 3 пальца чуть ниже кости левого запястья. Есть 3 уровня, которые ты научишься чувствовать. Сначала легкий, потом средний, а затем и глубинный. Это нужно проделать на каждом запястье, чтобы собрать в общей сложности 6 показаний». Она перемещает мои пальцы в углубление под суставом своего запястья, в то место, откуда кости ладони ведут к указательному пальцу. В китайской медицине это место называется «рыбной границей». Это канал легких. Она слегка надавливает на мои пальцы, чтобы я ощутила то, что в глубине. Это пульс печени. Ты сможешь определить состояние женщины, если ощущение найдет отклик глубоко внутри тебя. Со временем ты научишься определять 28 отдельных типов пульса. С опытом сможешь узнать еще больше. Она делает паузу. Скажи, Юньсянь, как определить полый пульс? «Полый пульс похож на стебель лука», — отвечаю я. «Твердый снаружи, но пустой внутри». «И о чем это говорит?» «О недостатке крови». «А как насчет жилистого пульса?» «Он тугой, как струна на эрху. Это говорит о застое в организме». «А что ты чувствуешь на моем запястье?» Я пристально смотрю на нее. Я могу цитировать наизусть отрывки из медицинских канонов, но пока не способна различать пульс. Она убирает мои пальцы со своего запястья. Хватит на сегодня. На то, чтобы научиться читать пульс, уйдут месяцы, если не годы. Давай займемся другой темой — симптомами. Говорят, что странных симптомов столько же, сколько иголок у ежа. Я уже больше месяца наблюдаю за бабушкой, когда она лечит наших родственниц и их детей. Они страдают от обычных болезней — простуды, кашля, боли в горле. Бабушка еще постоянно следит, не проявятся ли признаки оспы. «Каждый ребенок приносит с собой в мир внутриутробный яд», — говорит мне бабушка. «Иногда из-за того, что грязь попала в детский дворец задолго до рождения. Мать и отец выпили прежде, чем эссенция встретилась кровью. Или мать съела слишком много острой пищи. Но он также может возникнуть в результате родов, когда экстременты, волосы или свернувшаяся кровь матери попадают в рот младенца. Заболевание способно проявиться в любое время. У мальчиков это часто связано с началом сновидений, которые приходят к ним по достижении 12-13 лет. Но самое распространенное проявление внутриутробного яда — оспа. Эта болезнь проносится по нашей обширной территории каждые 3 года. Когда богиня оспы, выйдя из укрытия, пестует свои небесные цветы, лучший способ удержать мор за воротами — пригласить мастера по прививанию. «А он действительно засовывает струпи от больных в носы детей?» — спрашиваю я, морщась. «В медицине это называется прививание, и в Срединном государстве этим занимаются уже много веков», — отвечает бабушка. «Есть и другие методы. Некоторые мастера собирают сочащееся из язв вещество и прикладывают его к порезу или наносят капельку гноя в глубину ноздри. Иногда мастер измельчает засохшие струпья и с помощью дудочки вдувает порошок с расстояния в нос ребенка. Иногда, если мать не может позволить себе нанять мастера по прививанию, она одевает ребенка в одежду, которая была на человеке, умершем от оспы. Все эти методы опасны. Ребенок может заболеть легкой формой оспы. У некоторых остаются шрамы. Некоторые даже умирают. Но большинство тех, кто перенесет неприятные симптомы, доживет до взрослого возраста без проблем. Только помни, девочка, что предупреждение заболеваний — самое важное в медицине. Я собираюсь спросить, почему к нам с братьями не приглашали мастера по прививанию, но бабушка меняет тему. Мастер приходил ко мне, когда я была еще девочкой. И мне доводилось лечить больных этой болезнью. Если оспа когда-нибудь попадет к тебе в дом, тебе следует... Через несколько минут она уже говорит о другом. Мальчики и девочки, мужчины и женщины в сущности одинаковы. У тех и у других бывают кожные высыпания, расстройства желудка, подагры и так далее, за исключением тех случаев, когда речь идет о важности крови в жизни женщины, менструации, беременности, родах и послеродовом периоде. Видя, как я краснею, бабушка добавляет: «В медицине нет места стеснению. Это естественные вещи, которые происходят в организме женщины. Как ты узнаешь, большинство случаев связаны с заболеваниями ниже пояса, потому что мы больше, чем мужчины, подвержены вторжению пагубных элементов. Мы должны помогать женщинам, которые живут с нами под одной крышей». Я улыбаюсь. Мне придает уверенности это «мы». Бабушка берет в руки горсть саше и фаянсовую банку, наполненную заваркой. «Нет ничего более важного, чем рождение сыновей. А теперь пойдем в покой госпожи Хуан. Я попросила, чтобы повитуха Ши присоединилась к осмотру, так как близится день, когда ребенок госпожи Хуан, как и каждый созревший человеческий плод, станет врагом ее тела, и его нужно будет изгнать». Бабушкины уроки продолжаются, пока мы идем по крытой галерее. Влажность сегодня такая, что растения словно вспотели. Общеизвестно, что врачи предпочтут лечить 10 мужчин, чем одну женщину. Я с этим не согласна. Подобно тому, как полководец знает, как использовать варваров для нападения на других варваров, следует привлекать женщину-врача для лечения других женщин». Она дотрагивается до моего плеча, чтобы убедиться, что я внимательно слушаю. «Никогда не забывай, что во время родов на карту поставлено сразу несколько жизней. Ребенка или детей, если речь идет о двойне, матери, отца и всех тех, кто остался в семье без помощи женщины, занимающейся хозяйством. И повитухи, ведь если что-то пойдет не так, обвинят ее, и репутация ее пострадает. Большинство врачей не присутствуют при родах, но я считаю своей обязанностью находиться рядом с роженицей во время схваток и на протяжении всего процесса, чтобы предотвратить трагедию. Я делаю это, прилагая максимум усилий для благополучия матери. Это нелегко». Слова, переданные нам более 15 веков назад чиновникам династии Хань, до сих пор актуальны. В главном женском деле — родах — на каждую выжившую приходится 10 умерших. От этой фразы у меня щемит в груди, перехватывает дыхание. Это не может быть правдой, ведь тогда слишком много детей останутся без матерей. Тогда я вспоминаю маму. Она пережила мое рождение, но пробыла рядом со мной так недолго. Ее смерть, хотя и не от родов, вызвала тот самый эффект, о котором говорила бабушка. Как семена на одуванчике, все люди в нашем доме, от кухарки до меня, после ее смерти разлетелись в разные стороны. Не успеваю я отогнать грусть, как мы оказываемся в покое госпожи Хуан. Она находится на второй неделе того срока, когда ребенок может появиться на свет в любой момент. Теперь ей нужно оставаться в постели. Ее муж подыскал другое место для сна, чтобы не докучать с любовными утехами. Хотя разрешение от бремени начинается по указанию неба, а не людей, многим женщинам в доме поручают работу, призванную помочь в родах. Наложницы, владеющие искусством живописи и каллиграфии, пишут парные надписи с благопожеланиями, которые развешивают по стенам. Тушь поручила двум служанкам принести свежую солому. Она пригодится, как только начнутся роды, а после рождения ребенка ее надлежит унести и закопать вместе с окровавленным постельным бельем, поскольку стирать и сушить его на солнце строго-настрого запрещается. «Если такую простыню увидят злые духи, — объяснила мне тушь, — у них появится искушение навредить ребенку и проклясть мать». Бабушка была занята больше всех. Она готовила отвары и пилюли для облегчения родов. «Некоторые считают, что полная женщина должна есть сырые яйца и глотать кунжутное масло, чтобы ребенок выскользнул из чрева», — говорит бабушка госпожи Хуан. «Согласна, скользкие вещества. Но кому придет в голову вообще сунуть такое в рот во время беременности? Мужчине, вот кому!» Она возмущенно фыркает. «Семена мальвы тоже сделают плод скользким, но без слизи». Тут бабушка спрашивает меня. «Чему я тебя научила?» «Что все женщины молятся о скользких родах», — рассеянно отвечаю я. Я удивляюсь, почему Мэйлин и ее мать еще не прибыли. «Я не это имела в виду», — резко перебивает она. «Я говорю о мужчинах и об их отношении к женщинам». «А, ей нужны обычные правила поведения девушек и женщин, и я начинаю цитировать по памяти». «В девичестве слушайся отца». «Нет, то есть да, конечно, но я думаю о другом афоризме. Ты должна говорить, если хочешь быть услышанной». Ее лицо смягчается, возможно, потому что она понимает, что обошлась со мной грубо. «Я не сержусь на тебя», — говорит она. «Меня раздражают мужчины. Мне повезло, я люблю дедушку. Но большинство мужчин, особенно другие врачи, не любят, когда мы добиваемся успеха. Ты всегда должна проявлять к ним уважение, позволяя им думать, что они знают больше тебя, и в то же время понимать, что ты способна добиться большего, того, что им не под силу. Ты действительно сможешь помогать женщинам». Входят повитуха Ши и ее дочь. Я снова поражаюсь красоте Мэйлин. Сегодня она сосредоточилась на своей походке, намеренно семенит так, чтобы ступни казались меньше. Затем мы встаем бок о бок, как обычно, пока бабушка проводит 4 проверки, а повитуха ощупывает живот госпожи Хуан. Обе задают нам вопросы, чтобы проверить, что мы усвоили за прошедшие недели. Мое обучение по-прежнему посвящено энергии Ци, поддержанию ее баланса внутри человеческого тела и гармонизации с окружающим нас огромным космосом. А Мэйлин занимается прикладными аспектами, запоминает, как относительно безопасно достать младенца из детского дворца. Наконец бабушка решает, что на сегодня хватит, и отпускает нас на улицу. Мы играем в гонки листиков, когда во двор через мост и галерею вбегают двое мальчишек. Мой младший брат, словно самый маленький утенок, в стайке трусит за ними. Ребята толкаются и кричат. «От мальчишек одни неприятности», — говорю я Мэйлин. На колоннаду выходят зеленая яшма и белая яшма. Они идут рука об руку, поддерживая друг друга, покачиваясь из стороны в сторону. Их длинные платья развиваются так, что я вижу их крошечные туфельки. Один из мальчиков натыкается на зеленую яшму. Та теряет равновесие. Белая яшма пытается поддержать ее, но у нее ничего не получается. Обе падают, превращаясь в кучу шелка и браслетов. Одна из наложниц вскрикивает. Мальчишки, даже не обернувшись, проносятся через лунные ворота, ведущие в соседний двор. Мэйлин роняет листик и бежит к женщинам. Я хотела бы тоже броситься за ней, но в любых обстоятельствах, особенно в чрезвычайных, нужно соблюдать осторожность из-за забинтованных ног. Когда я догоняю Мэйлин, она склоняется над двумя женщинами, перебирая слои ткани, чтобы понять, кто где. Зеленая яшма отталкивает Мэйлин. «Не трогай меня». Мэйлин отдергивает руку, как будто ее обожгли. «Я пыталась помочь». «Мне не нужна твоя помощь». Зеленая яшма поворачивается к белой. «Ты ударилась?» «Моя нога!» — стонет белая яшма. Когда зеленая яшма ощупывает ногу своей товарки, наложница вскрикивает. И лицо ее приобретает цвет камня, в честь которого она получила свое имя. Я опускаюсь на колени рядом с Мэйлин и спрашиваю белую яшму. «Можно мне взглянуть?» Белая яшма переводит страдальческий взгляд с меня на Мэйлин, а затем снова на меня. Она закусывает губу и кивает. Я осторожно задираю подол, обнажая ее голень. Мгновенно я оказываюсь в комнате матери после ее обморока и впервые вижу ее обнаженную ногу. Нет, здесь нет алых полос, расползающихся по икре, но зато нога наложницы согнута под неестественным углом. «Перелом», — говорит Мэйлин. Действительно, в одном месте кость стала похожа на крутую гору. Кость выглядит так, будто в любую секунду может прорвать кожу. «Маковка!» — зову я, зная, что она где-то рядом, и она действительно появляется. «Беги за бабушкой, быстрее!» «И маму мою позови!» — добавляет Мэйлин. «Приведи обеих!» Белая яшма хнычет. «Мне больно!» Я слегка перекатываюсь на пятках, пытаясь сообразить, что делать. «Может, нам стоит попробовать вытянуть ногу?» — говорю я Мэйлин. «Я однажды видела, как костоправ именно так и делал», — кивает она. Услышав это, белая яшма снова начинает причитать. «Я боюсь, что если мы ничего не сделаем, кость прорвет кожу». Мои мысли снова обращаются к матери, и я добавляю. «Если это случится, может распространиться инфекция. Но если мы вправим кость...» «Еще чего не хватало!» Голос бабушки звучит резко, как битое стекло. «А ну-ка, девочки, немедленно отойдите!» Мы с Мэйлин вскакиваем на ноги и отходим. Повитуха Ши опускается на колени рядом с наложницей, а бабушка держится на расстоянии. «Врачи такие, как мы с дедушкой, подобными недугами не занимаются». «Я знаю», — говорю я, — «просто...» «Не желаю слышать оправданий. Я послала тушь за костоправом. Теперь нам остается только ждать». С этими словами бабушка отворачивается, разочарованная или рассерженная на меня. А может, и то, и другое. Когда приходит костоправ, повитуха становится позади белой яшмы, обхватывает правой рукой левое запястье, а левое — правое, и прижимает руки наложницы к груди. Костоправ одной рукой берется за икру белой яшмы, а другой, безо всякого предупреждения, резко дергает за лодыжку. Белая яшма вскрикивает, но кость, по крайней мере, как мне видится, снова встает на место. Мы с Мэйлин переглядываемся. Костоправ сделал именно то, что мы планировали. Пока костоправ сооружает шину из тряпок и бамбуковых дощечек, пострадавшей наложнице подходит бабушка. «Слуги отнесут тебя в твою комнату», — говорит она белой яшме. «Как только ты устроишься, я приду с чаем, который облегчает боль». На лбу белой яшмы блестит пот. Она протягивает руку к бабушке, но та не берет ее. «Чем это мне грозит?» — спрашивает она. В ее словах сквозит глубинный страх. Доведется ли ей вновь порадовать дедушку красивой походкой на лотосовых ножках? «Пока сложно сказать», — отвечает бабушка. Через несколько часов у госпожи Хуан начинаются роды. Бабушка больше не заговаривала о том, что мы с Мэйлин чуть не сделали с белой яшмой, и, несмотря на явное недовольство нашим поведением, взяла меня с собой в покое роженицы. Она напомнила мне, что большинство врачей оставляют наблюдение за родами исключительно повитухам, так как это кровавый процесс. Врачи обычно зовут на помощь, только если что-то идет не так. Лично я предпочитаю владеть ситуацией с самого начала. У госпожи Хуан боли в области поясницы, что является наиболее очевидным признаком, но мы также можем определить приближение родов по пульсу женщины. Вот. Она кладет мои пальцы на запястье госпожи Хуан. Видишь, какой он неустойчивый? Будто птица клюет зерно, или вода просачивается сквозь дырку в крыше. Несколько месяцев я пыталась научиться чувствовать тонкие различия в пульсах, и теперь ощущаю все именно так, как говорит бабушка. Я чувствую дрожащий ритм. Поскольку я все еще в опале, приходится прятать улыбку. Я преодолела очередную ступеньку. Ходит повитуха Ши и ее дочь. Мэйлин опускает глаза. Мне интересно, какими словами по возвращении отчитала ее мать. Но спросить не представляется возможным. В очередной раз, нарушая традиции, которых придерживаются врачи-мужчины, бабушка не прячется за ширмой. Мы вдвоем расположились на стульях в углу комнаты, а повитуха и Мэйлин на своих огромных ногах снуют туда-сюда, раскладывая необходимые для родов инструменты. Нож, моток веревки, таз с водой, переносная горелка. Как существует правило, что можно и чего нельзя делать женщине во время беременности, так есть и правила, которые необходимо соблюдать в процессе родов. Первое. Присутствовать должны только 3 человека. Но это, видимо, относится лишь к тем, кто активно помогает роженице. В данном случае это повитуха. Мэйлин и еще одна очень пожилая женщина на подхвате. Прибегают 2 служанки, быстро расстилают солому в большом бронзовом тазу и также быстро уходят. Мы ждем, пока госпожа Хуан терпит схватку за схваткой, пока, наконец, повитуха не объявляет. Пора. Она помогает госпоже Хуан слезть с кровати и встать на корточки над тазом. Госпожа Хуан цепляется за веревку, свисающую с потолка. Между ног у нее все вздувается. Она закрывает глаза и стонет. Мэйлин и старуха поддерживают ее по обе стороны. Повитуха копошится позади госпожи Хуан, готовая подхватить ребенка. «Скажите мне, если госпожа начнет слабеть?» Просит повитуха всех присутствующих. «Нельзя, чтобы какая-нибудь часть ее тела коснулась соломы. Ты помнишь, почему, Мэйлин?» «В нее может проникнуть дурная энергия», — отвечает Мэйлин. «А пуповина одеревенеть». Я вопросительно смотрю на бабушку, которая поясняет. Момент родов смерть часто ходит рядом. Женское тело раскрывается, и в него проникают холод и ветер. Если пуповина младенца одеревенеет, то спина роженицы станет жесткой и в конце концов прогнется назад, как лук. И у нее сведет челюсти. Так будет продолжаться, пока смерть не избавит несчастную от мучений. Такие симптомы ни с чем не спутаешь. Госпожа Хуан продолжает всхлипывать и стонать. Пока что роды не кажутся мне такими уж скользкими. Скорее, наоборот. Несколько раз я закрываю глаза. Голова ребенка показывается наружу. Он смотрит на повитуху. Мэйлин и старуха крепко держат госпожу Хуан за талию, пока та выталкивает плечики ребенка. Наконец, младенец выскальзывает целиком наружу. Я не вижу, мальчик это или девочка. Бабушка не спрашивает пол ребенка, как и госпожа Хуан. Бабушка предупредила меня об этом заранее. Во время родов запрещено задавать этот вопрос, поскольку злые духи услышат ответ и прилетят навредить младенцу. Госпожа Хуан и дальше висит на веревке. Повитуха Ши пытается приободрить ее. Как только из нее лона выпадает большой красный сгусток, повитуха перерезает веревку и перевязывает ниткой. Мэйлин отпускает госпожу Хуан, это двигает таз в сторону, успев испачкать руки кровью и слизью. Другой таз наливает теплую воду, чтобы повитуха помыла новорожденного. Мэйлин поворачивается ко мне. «Ты видел, как я помогла?» Она гордится собой, но меня терзают противоречивые чувства. Мэйлин, конечно, умничка, но на нее попала грязная кровь. «Вы с бабушкой тоже очень помогли», — щебечет Мэйлин. «Мама говорила, что все развивалось очень плохо, пока средства твоей бабушки не вернули здоровье в равновесие госпожи Хуан. Даже я это видела». «Я не могу удержаться от хвастовства». «Мы стремились к скользким родам». Бабушка фыркает, а повитуха заливается лающим смехом, из-за чего мои щеки горят таким жаром, что, кажется, я могу умереть. Мэлен подходит ко мне, протягивает руку и проводит пальцами по щекам. Стоило бы вздрогнуть, ведь еще недавно ее пальцы были покрыты грязной кровью, но они прохладные и успокаивающие. Потом я чувствую на себе взгляд. Это бабушка. Я боюсь, что она станет ругать меня второй раз за сегодня, но нет. «Я буду приходить каждый день в течение опасного месяца», — говорит повитуха госпожи Хуан. Только после этого она открывает одеяло, и мы видим, что родился мальчик.